будучи сердит на Панина, Маккартни с удовольствием извещал свое министерство об ослаблении его влияния, передавал, что Панин страстно влюбился в графиню Строганову, дочь бывшего канцлера Воронцова, которая ищет развода со своим мужем. Вследствие своей несчастной страсти Панин стал небрежен и рассеян, дела остановились, а сам он теряет уважение общества, которое не может простить такого увлечения человеку его лет и положения. Враги указывают на дурной пример, подаваемый министром и, главное, воспитателем наследника престола. Под врагами Панина прежде всего разумелись Орловы. Главными же друзьями Панина по отъезде Сальдерна оставались Чернышовы. Но, к несчастью для Маккартни, эти отношения нисколько не изменяли дело о торговом договоре, и он должен был подписать его в той форме, в какой требовал Панин. Торговый договор был заключен. Оставалось заключить союзный. И в Англии охотно заключили бы его. Здесь нравилась северная система, противоположная южной, но по-прежнему существовал камень преткновения. Англия никак не соглашалась включить Турцию в случай союза, то есть обязаться помогать России и против нее. Маккартни в начале 1767 года писал своему министерству, что остается одна надежда на уступку со стороны русского двора. Если вследствие неудовольствия в Швеции или волнения в Польше Франция примет явно сторону первой, а Австрия – сторону второй, то обстоятельства могут сделать для России английский союз необходимым. По-видимому, ожидания Маккартни сбывались. В Польше обнаружились волнения. В начале 1767 года Репнин спрашивал Панина, надобно ли восстанавливать диссидентов во всех старых правах их, за исключением только должности великих гетманов. Надобно ли ограничить число диссидентских депутатов на сеймах или дать им полное равенство с католическую шляхтою? Панин отвечал, что надобно представлять дело полякам различно, смотря по тому, кто будет у него об нем спрашивать. Людям равнодушным, не принадлежащим ни к какой партии, надобно отвечать, что диссидентское дело двойное по природе своей, церковное и гражданское. Почему и русские требования разделяются надвое? По отношению к церковной стороне дела – истинно несомненное и признанное даже на последнем сейме самим польским духовенством, что диссиденты утеснены против законов и правды, и потому мы требуем уничтожения вкоренившихся злоупотреблений и установления для них на будущее время полной свободы общественного богослужения. Что же касается прав гражданских, то мы с самого начала представляли их предметом переговоров. Следовательно, намерение наше было покончить дело полюбовно на разумных условиях. Мы не изменяем наших намерений и теперь, хотя дело доведено до крайности упорством польского двора. Если противная партия, признав свои ошибки и желая избежать опасностей, грозящих республике, станет вести это дело с нами откровенно и полюбовно. Если искренне захотят сохранить спокойствие Отечества, то диссиденты не станут делать излишних требований и удовольствуются средством, которое бы могло обеспечить им известное равенство с своими согражданами. Но с теми, которые, будучи недовольны двором, стали бы искать покровительство ее императорского величества, составили бы особую партию и захотели бы даже образовать конфедерацию в полной форме. С такими надобно держать другую речь, надобно внушать им, что ее императорское величество вовсе не имеет вредных намерений против католической религии. Напротив, дозволяет ей преимущество пред другими исповеданиями. Мы охотно соглашаемся на то, чтобы католики пользовались исключительно важнейшими должностями в государстве, например, должностями великих гетманов и министров. также чтобы они составляли большинство в законодательстве и судебном управлении, определивший число диссидентских депутатов на сейме и в судах. При таких преимуществах католики могут оставаться спокойными и безопасными со стороны диссидентов. Кроме того, раздача должностей и милостей будет зависеть единственно от короля-католика. А можно ли предположить без оскорбления здравого смысла, чтобы тут диссиденты не только взяли верх, но и могли соперничать с католиками? «Излишним считаю рекомендовать вашему сиятельству, — писал Панин, — чтобы вы этими и подобными изъяснениями приучали поляков смотреть с большим равнодушием на то, что будет нами предприниматься в пользу диссидентов. Ибо, в самом деле, если только мечта фанатизма и предубеждения будет у них вынута из глаз, то не могут они сами не признать, что восстановление диссидентов в правах возвратит законную целость поврежденной их конституции, утвердит тишину их отечества, истребив корень взаимной вражды и ненависти, и доставит католической религии не путем насилия, но добровольным согласием других исповеданий в роды родов характер господствующей религии, каковой характер в противном случае таким же насилием и так же легко может быть у нее отнят, как она его себе присвоила и теперь присваивает». К этому ответу Панин присоединил собственноручный постскрипт. «Все, предписанное прозорливостью, умеряемо быть должно. Сокращение некоторое в равенстве исполнения веры и гражданских прав диссидентам полагается для предупреждения больших замешательств и для скорейшего окончания одними нами сего дела с утверждением себе нового права инфлюенции в правительстве польском, а восстановление того равенства, сколько возможно, остается навсегда основанием нашего интереса, и потому сии два предмета всегда должны быть согласуемы между собою». Для окончательного определения отношений к черторыйским Панин писал им, чтобы они решительно ему отвечали, согласны ли они содействовать видам России относительно диссидентов. Черторыйские отвечали уклончиво, уверяя в своем неизменном желании видеть Отечество в тесном союзе с Россией, в своей преданности особе императрицы. Репнин сказал им, что их письмо отличается неопределенностью, что нечего толковать о своих добрых намерениях, надобно доказать их на деле, поступая так, как мы хотим. «Вы представляете опасности от диссидентской конфедерации для самих диссидентов», —